Шимик вырывает у меня бинокль и, приложив его к глазам, кричит: «Видишь? Они все же играли в доктора. Их самолет спугнул». Но я знал уже тогда, что это было не то, чего хотелось бы Шимику. Все время, пока самолет приближался, рука Вайзера оставалась на месте. Это не она задрала красное платье Эльки. Да, уже тогда я знал, что Элька с помощью Вайзера позволяет самолетам вести странные возбуждающие игры. И не знаю, что меня удивило больше. То, что серебристый Ил-14 задирал красное платьице Эльки? Или то, что между ног у нее было то черное треугольное нечто, такое же, как у моей матери или у старшей сестры Петра, о чем трудно не знать, когда в доме по одной ванной на этаж? К вечеру жара немного спала, и через открытые окна квартир долетали отголоски домашних скандалов. Возвращались последние недопившие, на обратной дороге заглянувшие еще и в бар «Лилипут», расположенный напротив евангелистской часовни, в которой собирались открыть новое кино. Евангелистская община в нашем районе состояла из истинно верующих, но их количество таяло из года в год, и они не смогли сохранить свой храм. Преимущественно то были пожилые гданчане, которых пришлый народ называл немцами, что не всегда соответствовало истине. Пани Короткова кричала на своего мужа: «Ты паразит, дрянь, дерьмо!» Из радиоприемника несли звуки задорного оберека. А все мальчишки уже знали от Шимика, что Вайзер ходит с Элькой на аэродром, чтобы ее тискать, хотя наверняка не все смогли бы объяснить, что означает это слово. И когда Элька проходила через двор, кто-то завопил, чтобы она дала потискать и нам, а не только тому еврейчику со второго этажа. Элька подошла к скамейке, на которой мы сидели, и глаза ее метали молнии. «Дураки!» — процедила она сквозь стиснутые зубы. «Глупые сопляки, вонючие засранцы, вот вы кто! Только умеете пинать мяч и выбивать друг другу зубы, и больше ничего!» «Ну и что?» — прозвучало вызывающе. «А вот то!» — отрезала Элька. «Он может все! Понятно вам, щенки недоразвитые? Все, что захочет, может сделать! Его даже звери слушаются!» «Хо-хо-хо!» — заржал Шимик. «Так, может, он сумеет остановить машину на ходу? Или самолет в небе?» Последнее замечание задело Эльку больнее всего. Она бросилась, выпустив когти на Шимика, и началась бы новая драка. Началась бы, если бы не голос со второго этажа. Через открытое окно всю сцену наблюдал Вайзер, и когда ногти Эльки уже готовы были вонзиться в лицо Шимика, мы вдруг услышали: «Ладно, скажи им, пусть завтра в 10 приходят к зоопарку, к главному входу». Вайзер обращался к ней, я хорошо это помню: «Скажи им!» Хотя все мы были перед ним как на ладони, и с таким же успехом он мог сказать прямо нам: «Будьте завтра у входа в зоопарк в 10». Но он предпочел обратиться к ней. И так было и после, когда он приглашал нас на свои представления в ложбину за стрельбищем. «Слыхали? В 10 у ворот зоопарка!» — повторила Элька. «Тогда увидите!» Но она не сказала, что мы увидим, и пошла себе. А мы теперь слушали, как пан Короток бьет свою жену ремнем, выдернутым из брюк, и как она взывает ко всем святым о помощи, по-видимому, неубедительно и без истинной веры, ибо через открытое окно то и дело доносились до нас смачные шлепки и отчаянные стоны. Вечером старики высыпали из лавки и посматривали на небо, отыскивая обещанную комету, а мы играли в футбол на высохшей траве возле прусских казарм. Петр, который в тот день наведался в Елитково, доложил, что рыбный суп приобрел цвет чернил и воняет хуже прежнего, а вход на пляж преграждают большие щиты с объявлениями, подписанными властями всех трех городов, примыкающих к заливу. «Все, пора, наконец, с этим покончить. Почему эти мальчишки не были ни в лагере, ни в трудотряде? Почему никто не позаботился занять их чем-нибудь, чтобы они не шлялись по гиблым местам, где постоянно находят неразорвавшиеся снаряды и патроны? Вы за это также несете ответственность». Голос прокурора звучал теперь на высоких тонах, а директор больше не расслаблял галстук, так как тот был уже совсем развязан. «Почему ребята не уехали на каникулы? Вы ведь знаете, — продолжал прокурор, — не хуже меня, что в этой среде, — акцент он сделал на этой, — родители из-за недостатка времени и педагогических способностей теряют влияние на подрастающих детей. Тут-то вы и должны действовать, в этом ваша роль, роль школы, коллектива, наконец. Неужели я должен вас учить? Только в прошлом году у нас в Польше произошло десятка-полтора подобных случаев, и я убежден, что многих из них не было бы вообще, если бы должный надзор осуществлялся так же, акцент на «так же», во время каникул. Слова прокурора, а потом то, что говорили директор и Эмской, мы слушали, затаив дыхание. Не все через приоткрытые двери кабинета, разумеется, было слышно в подробностях, но мы вполне могли сориентироваться, что они все еще идут по ложному следу, потому что Эмской, директор, мужчина в форме и прокурор, который появился в канцелярии школы в 7 часов, все они полагали, что Вайзер и Элька взлетели прямо в небо сотнями или тысячами кусочков после взрыва в ложбине за стрельбищем. Они думали, что это разорвался снаряд. Одно только у них не сходилось. Во время поисков не нашли ни клочка одежды или тела. И это их бесило. И они кричали на нас и угрожали, будто это была наша вина. Не верили, что там, в ложбине, мы видели Вайзера и Эльку, уходящих по дороге. Не подозревали, что наша последняя встреча состоялась действительно на следующий день на стриже у взорванного моста, где речка протекала под железнодорожной насыпью в узком туннеле. Их сбивали с толку наши признания, и они считали, что со страху мы спрятали где-то останки тел, а сейчас врем, путаясь в объяснениях. Им даже не приходило в голову, что если бы все было именно так, то в конце концов мы бы рассказали, где закопаны обрывок рубахи Вайзера или лоскут красного платья Эльки. «Немцы оставили после себя немало зарытых боеприпасов», — говорил прокурор. «И это самый трагический урожай войны». Акцент на «самый трагический». «В наше время». Между тем, ни один урок в вашей школе не был посвящен этой проблеме. Акцент на вашей. Скажите, товарищ директор, что вы сделали, чтобы предостеречь молодежь от подобной опасности? Вы уже знаете, сколько этого добра обнаружили на кирпичном заводе? У нас есть точные сведения. Хватило бы, чтобы поднять в воздух не только это здание, но и все дома в округе. Директор что-то путанно объяснял, а потом Эмской рассказывал о растущей неприязни к массовым организациям, снижении боевого духа, ослаблении бдительности и так далее, и завершил политикой Ватикана и непримиримой позицией духовенства, с которым у него самого часто, да-да, случаются конфликты. И рассказал прокурору о нашей встрече у Брентовского кладбища в доказательство, что говорит правду. «Меня интересуют факты». Не дал себя сбить прокурор, а не общие фразы. «Мне нужно подробное описание ситуации в тот критический день». «Вы, сержант?» Должно быть, он обратился к тому в форме. «К рапорту приложите план местности. Надеюсь, я не должен вас инструктировать, как это делается. Работайте как угодно. Но к понедельнику рапорт должен быть готов. Без всяких недомолвок и неясностей». «Между прочим, — добавил он в заключение, — еще год назад эти мальчишки, — это о нас, — сидели бы на Окоповой, как диверсионная группа, и даже Матерь Божия им бы не помогла. Да-да, — повторил он, выходя из кабинета, — времена и нравы меняются». И прошел через канцелярию, оставив за собой резкий приторный запах одеколона. «Вот загвоздка!» Через минуту произнес Эмской и, наверное, указал своим толстым пальцем на бумаге, которыми был завален стол директора. В этих показаниях ничего не сходится, ни складу, ни ладу. «Они?» — это снова о нас. «Бессовестно врут», — добавил сержант. «Боятся, но врут». Врут, потому что боятся. Вы не поняли, сержант? Подхватил тему директор, и добрых несколько минут они перебрасывались словесными мячиками, а я тем временем размышлял, почему дед Вайзера, который был портным и очень редко выходил из дому, умер, когда начались поиски. К нему в дверь стучали, но никто не открывал. Тогда ее высадили, и оказалось, что пан Вайзер умер от сердечного приступа. Кажется, его нашли сидящим на стуле, с головой упершейся в старую швейную машинку марки «Зингер» над незавершенной работой. Была это, как я узнал намного позже, жилетка от костюма, заказанного вдовой капитана. Почему именно вдовой, этого я не знаю. Пана Вайзера я вспоминал с некоторым страхом. Его смерть такая неожиданная, не могла быть случайной. Сейчас я понимаю это ясно. Потому что всегда молчаливый дед Вайзера был единственным, кто мог бы рассказать, каким образом Элька и Вайзер ушли от нас в тот солнечный день, и как случилось, что мы сами не могли понять это до конца. Чтобы понять до конца, нужно было сделать приблизительно то, что я делаю сейчас, через 20 с лишним лет. Нужно было припомнить все важные подробности, упорядочить их и рассмотреть все вместе, как рассматривают муху, застывшую миллион лет назад в кусочке золотистого янтаря. Но тогда никто не был к этому готов, ни Шимик, ни Петр, ни я сам. Никто из нас не связал бы тогда рыбный суп с облачком дыма, выпущенным ксензом Дудаком в праздник тела Господня, когда мы пели «Да благословен будь». Никто не подумал бы даже, что засуха в тот год не была обычной засухой. И никто не допускал, что взрывы Вайзера в ложбине за стрельбищем имели какую-то связь с тем, что он вытворял в подвале бездействующего кирпичного завода или со сверкающим корпусом Ил-14, который вздымал красное платье Эльки и сотрясал все ее тело в кустах Дрока. Наконец, даже если бы мы рассказали подробно о том, что видели в последний день над стрижей за взорванным мостом, ни Эмской, ни директор, ни тот в форме, и никто в мире не отнесся бы к этому всерьез. «Это невозможно», — сказали бы они, протирая очки, попивая кофе и одергивая манжеты рубашек. «Это невозможно», — сказали бы они. «Вы опять лжете, зловредные дети». И снова допросы крутились бы, как прежде, вокруг последнего взрыва, на котором, по их мнению, все закончилось. Мы были вдобавок связаны обещанием, а точнее клятвой, данной Вайзеру. Но я решил не забегать вперед, так что пока еще я сидел в канцелярии между Шимиком и Петром, нога ныла у меня ужасно, а через открытое окно улетучивались остатки изысканного букета одеколона пана прокурора, который покинул школу ровно в половине восьмого. «Войталь!» — прозвучала в дверях кабинета фамилия Петра. «Теперь ты!» И Петр вошел внутрь вместе с последним ударом стенных часов. Почему прокурор употребил слово «окоповая»? Сказал, что всего год назад мы сидели бы там все трое, как диверсионная группа. Сегодня я знаю слишком хорошо, почему он так сказал. Но в то время, когда Петр исчез за дверью кабинета и началась вторая, впрочем, даже третья серия допросов, слово, произнесенное прокурором, не давало мне покоя. Я вспоминал, как однажды днем, двумя годами раньше, у нашего дома остановилась грязно-зеленая машина, и как из этой машины вышли двое в плащах, направились в квартиру пани Коротковой и вывели оттуда ее мужа, пана Коротыка, пьяного в лоск, хотя это был вовсе не день получки. Взрослые говорили тогда шепотом и по углам, что пана Коротыка взяли на окоповую, так как кто-то донес, что тот слушает Лондон. И пан Короток вернулся, но только через 3 недели, с глазом, как сочная слива, а когда наступил судный день очередной зарплаты, он встал посреди двора и снял рубаху, показывая каждому, кто хотел, свою спину, которая выглядела, как полосатая зебра желто-красного цвета. Он выкрикивал страшные проклятия своей судьбе и оплакивал весь мир, которым правят курвы, воры и подлецы. Я стоял в воротах и видел, как женщины предусмотрительно закрывают окна, чтобы не слышать ужасных выражений. а пан Короток, пока жена не сбежала вниз и не уволокла его домой, воздевал руки к небу и угрожал Господу Богу за то, что тот с высоты смотрит на все это и ничего не предпринимает, а только сидит в своем кабинете, сложив руки, словно он какой-нибудь директор, а не рабочий. И когда Петр исчез за дверями кабинета, и мы с Шимиком слушали ленивые тиканье часов, я испугался, вспомнив о той спине и окоповой улице, так как подумал, что не самое страшное вытягивание хобота или ощипывание гуся, или даже согревание лапки, и никакие другие пытки Эмского не сравнятся со спиной пана Коротока, фантастически разноцветной и сплошь изборожденной, как ствол смолистой сосны. На дворе все быстрее сгущались сумерки, когда директор вызвал сторожа в кабинет, и тот ушел, оставив дверь полуоткрытой. Шепотом я обратился к Шимику с предложением изменить показания, чем мы в конце концов навредим Вайзеру или Эльке, если расскажем, что случилось над Стрижей на следующий день после взрыва в ложбине. Где-нибудь поблизости все равно их не найдут, это уж точно. А если найдут где-то в другом месте, тем более мы им не навредим. Но Шимик не согласился. Всегда, всю школу он твердо стоял на своем, а на допросах решил держаться еще тверже. Стиснул зубы, я видел это четко, и отрицательно помотал головой. Также он отвечал, когда я навестил его в далеком городе и выспрашивал о тех каникулах, когда в заливе образовался рыбный суп, и Вайзер с Элькой вместе ходили на аэродром. Он не желал возвращаться к школьным годам и ничем не хотел мне помочь. Не помнил или не хотел помнить серое облачко из золотой кадильницы Ксенза Дудака. А по поводу Вайзера проронил несколько банальных плоских фраз. То была его новая взрослая твердость, против которой, впрочем, я ничего не имею, так как Шимик единственный из нас добился чего-то в жизни. Тем временем сторож вышел из кабинета с фаянсовым кофейником в руках и велел мне сбегать в туалет за водой. Я шел пустым коридором и думал, что нет ничего печальнее опустевшего школьного коридора, ведущего неизвестно куда, меланхолически пустого и словно совсем не того, в котором несколько часов назад галдели сотни мальцов и старшеклассников. Я жалел, что у меня нет яда молниеносного действия, но я наплевал в кофейник, видя перед собой вылупленные глаза Эмского, и белую пену размешал пальцем, чтобы она растворилась. Когда я вернулся в канцелярию, Шимик был уже в кабинете, а Петр сидел на складном стуле, как и раньше, слева от меня. Сторож принес из сторожки кипятильник и начал греть воду тут же, чтобы не упускать нас из виду. Вода лениво урчала, тихо тикали часы, сделало сонно и тепло. На следующий день у нас была договоренность с Вайзером встретиться у главных ворот Оливского зоопарка. Было ли это запланировано, или произошло из-за того, что рассвирепевшая Элька едва не вспахала физиономию Шимика ногтями? Ни в чем у меня нет уверенности. Впрочем, разве можно сказать договоренность? Он попросту эту встречу нам назначил, как суверен вассалом, устами Герольда. Тогда, ясное дело, я ничего такого не почувствовал, но уже в канцелярии на складном стуле, когда шумела, закипая вода для кофе и тикали стенные часы, уже тогда у меня появилось смутное ощущение, что Вайзер стал с той минуты нашим сувереном, и ничто этого изменить не могло. Теперь я вижу, что первую часть ненаписанной книги о нем я должен бы начать со слов «Ладно, скажи им, пусть завтра в 10 приходят в зоопарк». К главному входу, который Вайзер произнес из окна на втором этаже, откуда долетала до нас знакомая стрекотание швейной машинки. Об этом, впрочем, я уже говорил. И если я повторяю кое-что и не вымарываю, как в школьном сочинении, то лишь потому, что сейчас я пишу вовсе не книгу. Быть может, вместе с Элькой, Шимиком и Петром мы могли бы написать такую книгу, но, впрочем, и об этом уже говорилось, Шимик предпочитает ничего не помнить, Элька не отвечает на письма, даже после моей поездки в Германию, а Петр погиб на улице в декабре 70-го года и лежит на 5-й аллее кладбища в Сребжиске. На уроках естествознания Эмской не раз подчеркивала, что такого зоологического сада, как в Оливе, не постыдился бы любой европейский город. Не знаю, что он имел в виду. Что мы живем не в Европе, или что кроме зоологического сада нам есть чего стыдиться. Но зоопарк действительно был прекрасно расположен вдали от города, в глубокой долине Оливского потока, который бежал в этом месте меж семью холмами, заросшими смешанным сосново-буковым лесом. Косули резвились здесь на лесных полянах, освещенных солнцем. Лоси обитали в темных мрачных болотах. Волки в норах, вырытых в откосах. А кенгуру прыгали по целине, заросшей розовым клевером и щавелем. Только хищные звери, в частности привезенные из тропических стран, содержались в тесных вольерах намного хуже, на какой-нибудь полусотни квадратных метров за железными решетками. Тогда это ускользало от нашего внимания, но сегодня, когда я вообще не посещаю зоопарки, фраза Эмского о самом прекрасном зоопарке в Европе звучит очень смешно и глупо. Как если бы мы, бродя по чужому городу, вдруг услышали от гида: «Обратите внимание, господа, вот самая лучшая тюрьма, которая когда-либо была выстроена в нашем городе, а может быть и во всей Европе». Нынешние туристы или жители города отправляются в зоопарк на автобусе от трамвайного круга в Оливе. Но тогда автобусов было, кажется, поменьше, и путь от круга вдоль аббатства цистерцианцев приходилось проделать пешком. Мы миновали тенистые склоны Пахолика, где еще стоял тогда обелиск с немецкой надписью, прошли вдоль прудов старой усадьбы, теперь заросших и заболоченных, вдыхая горячую пыль, смешанную с запахом цветущих лип, которыми обсажена была дорога, и, наконец, уже немного уставшие, увидели холмы, обрамляющие долину радости. В их правое крыло упирался зоопарк. Наконец увидели прислонившегося к воротам Вайзера, который в тот день был одет в зеленые брюки и светло-голубую рубашку, покроя русской косоворотки, что выглядело неестественно и смешно, словно одежка со старшего брата. Первой к Вайзеру подошла наша троица, потом Янок Липской, сын путейца из Лиды, родившийся в железнодорожном вагоне, потом Кшисик Барской, сын варшавского повстанца и гданьской лавочницы. За ним к воротам зоопарка подошел Лешек Жверелла, который всегда носил чистые рубашки и, в отличие от нас, говорил «простите» и «благодарю», по-видимому, по причине шляхетского происхождения его отца. А хоровоз замыкала в тот день тихая, как мышка, Бася Шевчик. Ее отец бросил после войны работу в шахте и приехал сюда искать счастье и мачеху для своей дочки. Мы окружили Вайзера. «Ну так что?» — спросил Шимик. «Что ты нам теперь покажешь?» Вайзер провел нас к потайной лазейке, через которую мы вошли без билетов, а потом провел вдоль барьеров, задерживаясь подольше там, где хотел. Останавливаясь, он опирался на ограду, и мы не знали, зачем он так долго разглядывает ленивую ламу, или что он видит в тюленях, которые в такую жару почти не высовывались из воды. У клеток с птицами ждала Элька. Помню, она уставилась на огромных аргентинских сипов. Их черные крылья в солнечных лучах отливали синеватым блеском. Головы медленно покачивались, будто птицы дремали. Потом мы миновали террариум, но Вайзер туда не вошел. Так что мы двинулись за ним к клеткам с павианами и шимпанзе. Тут столпилось много весело гомонящих людей. Обалдевший шимпанзе то и дело швырял в публику горсть песка, и та не оставалась в долгу. Люди свистели, топали и бросали огрызки в сетку клетки. Шимпанзе время от времени задирал голову и скреб шерсть на макушке, точно как Эмской, когда забывал что-то важное. Но то была обезьянья хитрость. Через минуту шимпанзе наклонял голову ниже пупка, сикал себе в пасть, и внезапно узкая струя прыскала сквозь сжатые губы, как из пожарного шланга, в стоящих поблизости людей. Каждый раз шимпанзе оказывался хитрее своих противников, и зрителям из первых рядов приходилось вытирать желтую вонючую пену с лица и с одежды. Забава нам очень понравилась, и мы совсем забыли о Вайзере, который, однако, не смеялся над этим состязанием. Наконец шимпанзе спрятался в глубине клетки, толпа разошлась, и мы выжидающе смотрели на Вайзера, ведь если он хотел нам показать только это, как предполагали некоторые, то это просто липа и фигня. Но Вайзер, испытывая наше терпение, постоял там еще с минуту, а потом направился к хищникам. Их клетки даже сегодня, когда я это пишу, должно быть, источают особо не такой, как у других животных, запах, отличающийся от запаха обезьян, слона, от запаха всех рогатых и безрогих. Таким он был тогда, и таким я помню его поныне. Сладковатый, тошнотворный, поднимающийся узкими струйками в вязком воздухе июля, отталкивающий запах заплесневого логова африканских львов, бенгальского тигра и черной пантеры, которая возлежала на высохшем голом суку. Вайзер остановился перед ней. Элька приложила палец к губам и жестом велела нам отступить назад, чтобы ему не мешать.